Часть вторая, глава первая. Пятигорск, штаб Кавказской линии. Разрешите, ваше превосходительство. В кабинет начальника штаба генерала-майора Зубарева Олега Сергеевича вошел капитан Шувалов. Полковник Зубарев два дня тому назад получил чин генерал-майора. Ознакомился с вашей докладной общей сводкой. Ваш протеже не перестает удивлять. По итогам, как там он назвал? Рейд. Да, рейда. Он разрушил дорогу на перевал, чем нарушил связь с Кабардой, Малой Чечней и предотвратил переход десятисотенного отряда. Уничтожил Решат Эфенди, Зелимбея, французского советника капитана Баше и 70 горцев. Так точно, Олег Сергеевич. Все подтверждается докладными и рапортами освобожденного из плена прапорщика и двух солдат. Вахмистра Кислова, третий сотник из Лярского. Прошу заметить, в прошлой докладной мною указывалось, что Платоновка, место расположения сотни, самое грамотное и хорошо укрепленное место из всех осмотренных. Обучение и несение службы пластунами сотни выше всяких похвал. Прямо не верится. Столь блестящая аттестация службы сотника. Я и сам не верил, пока лично не убедился. Особенно хочу отметить вооружение и амуницию пластунов. Вот, ваше превосходительство, пистолет, который я уговорил уступить мне. Капитан протянул пистолет. Каждый пластун вооружен ружьем, пистолетом и шашкой, наподобие пехотного тесака, кинжалом. Генерал внимательно рассматривал пистолет. «Разрешите?» Шувалов взял пистолет и продемонстрировал весь процесс зарядки, выстрела и перезарядки. Провел стрельбы на 30 шагов, все три выстрела — зачет. Не считаю себя хорошим стрелком. Видел, как в сотне стреляют рядовые. Результат впечатляет. А тактика ведения боевых действий в горной местности и селениях — это ваши мысли? Нет, Олег Сергеевич, это мысли и предложения сотника Иванова. Прошу обратить внимание на его видение и предполагаемые действия по отношению к местным народам. Я думаю, они стоят более глубокого осмысления. Да, я читал докладную. Во многом согласен с вами. Вы предлагаете весной и летом следующего года привлечь его сотню для ведения боевых действий здесь, в Чечне и Кабарде. Это ослабит тот участок, за который отвечает сотня. Атаман говорит, что горцы за версту обходят этот участок. И думаю, он будет против, если я попрошу перевести сотню в ваше подчинение. Это казачье формирование и не подчиняется нам. Да, кстати, правда, что князь Долгорукий служит в этой сотне? Так точно. В пластуновку он прибыл вместе со мной. В настоящее время проходит службу там. Занятно. Князь и служит харунжем в пластунах. Олег Сергеевич, попасть служить в сотню не так просто. Сотник набирает казаков сам, и атаманам ему дано такое право. Князь смог пройти испытание и попасть в сотню. Сотник — человек своеобразный и не обращает внимания на происхождение. Если бы князь не прошел испытание, тот бы не взял его, несмотря ни на что. Александр Константинович, говорят, вы хорошо знаете сотника. Относительно, ваше превосходительство. Я был в аттестационной комиссии кадетского корпуса. Он сдавал экзамены на получение офицерского чина. Как лучший кандидат по ходатайству комиссии, он получил чин подпоручика. Встретил его здесь после прибытия к новому месту службы. Вашему сотнику удовлетворили прошение о награждении его орденом Анны IV степени. Насколько мне известно, войсковой атаман подал прошение на награждение его орденом Анны III степени с мечами. Не совсем по порядку, но в данном случае я подтвердил заслуги сотника перед генерал-лейтенантом Мазуровым. Сделаем приятное атаману, тем более по заслугам. Заодно и попросим помощи у него на весну и лето. Вы, Александр Константинович, обдумайте план действий. А почему у нас нет подобных армейских подразделений? Хоть бы и егеря. Все просто, Олег Сергеевич. У нас в армии, чтобы создать подобное формирование, потребуется не один год, стальные нервы и очень сильная протекция. Хотя, если подумать, то можно найти лазейки. У казаков все намного проще. На свои средства формируй, что хочешь. Действительно, вы правы. Ладно, будем справляться имеющимися средствами. А там с Божьей помощью одолеем супостата. Капитан Шувалов очень надеялся в следующем году попробовать план, предложенный сотником. Он был почти уверен в его эффективности и решил заранее готовиться. Наказной атаман Кавказского казачьего войска был в приподнятом настроении. Полученная докладная, рапорт командира Семеновского полка о действии отдельной пластунской сотни и рапорт самого сотника порадовали как никогда. Войска Кавказской линии на левом фланге завязли в Кабарде и Малой Чечне. Захвачены и разорены селения Холмовка, Низовая. Погибли укрепления Лагерное, пост 10 с пехотной ротой и двумя испорченными орудиями. Много мирного населения захвачено в плен. Потери среди казаков — 34 нижних чина, 3 урядника, 1 хорунжий, 9 ранено. На правом фланге линии относительно спокойно. Отбито 2 нападения на пост Михайловский и станицу Рубежную. Убито 5 казаков нижних чинов, 1 приказный и 1 урядник. Ранено 4. А тут такие новости. Для верности решил уточниться у начальника штаба. Он тоже получил пакет от сотника и наверняка проверил сведения. На совещании у начальника линии генерал Зубарев полностью подтвердил сведения о рейде сотника. С 3 десятками пластунов он прошелся по территории непримиримых, разрушил дорогу на перевал, предотвратив проникновение отряда из 10 сотен дагестанцев и чеченцев, да еще уничтожил таких важных людей. Атаман со спокойной совестью написал ходатайство о награждении сотника Анной 3-й степени с мечами. А вдруг проскочит? Да и по всему заслужил сотник. Впрочем, генерал Мазуров выслушал всех заинтересованных и, усмехнувшись, подписал. «Надеюсь, в Тифлисе не заподозрят меня в протекционизме. За год 2-е представление к награждению». «Станислав Леонтьевич, по заслугам награда. Решат Эфенди, французский советник. Да и Зелимбей со своими немало неприятностей доставил нам. Как сообщает сотник, ликвидированы». «Хорошее слово», — заметил атаман. Помимо сотника, для награждения нижних чинов выделили 8 серебряных медалей за храбрость. В Тифлисе находился командующий отдельного Кавказского корпуса, самоуправляющийся гражданской частью и пограничными делами Грузии, Армянской области, Астраханской губернии и Кавказской области. Генерал от инфантерии, генерал-адъютант Галлер Е.А., сторонник Ермоловского метода освоения Кавказа. После совещания Зубарев попросил атамана зайти к нему и под его хорошее настроение завел разговор. «Николай Леонтьевич, хочу просить вас выделить сотню Иванова во временное распоряжение капитана Шувалова в следующую весну и лето. Он разработал план действий, в котором необходимо участие пластунской сотни. Следует признать, что у нас нет подобных формирований. Я хотел просить вас выслушать капитана здесь, в штабе. Не хотелось, чтобы кто-то знал о наших планах. Возможно, вы дополните или поправите его, так как лучше знакомы со службой в казачьих формированиях. Поверьте, в данном предприятии главная роль за вашими казаками». Атаман выслушал капитана и, в общем, согласился, но не стал обещать, предложив отложить решение на весну. Тем более, он планировал посетить правый фланг линии в январе. Получил от полкового командира приказ прибыть в Пятигорск по возможности. Решил ехать на 2 новых фургонах. Снега не так много, но мороз до -5. Фургоны установили на металлические лыжи, в упряжке 2 лошади и 3 простых саней. Со мной отправились десяток Артема, Сава с Иркеном, Саня, Женя и Анисим. Взял с собой и Аслана с Адой. Она оказалась хорошей рукодельницей, вышивала, могла пошить женскую одежду и мужскую, хорошо вязала. Помимо домашней утвари, разрешил ей закупить нужное для шитья и все остальное, что она посчитает нужным. По моим эскизам она связала шапку гнома с кисточкой. Оказывается, это как-то перекликается с национальным головным убором. Наподобие понча с горлом и чулки, как у памирских таджиков. Видел в Афгане. Нарисовал, а она воплотила в жизнь. Из остатков серого и коричневого сукна пошила теплые штаны и кафтан. не наложница, а сокровище. Я, когда увидел ее одетой, пришел в полный восторг. Только ткань грубая, и шерстяные нитки тоже, два цвета, черный и серый, что нашли. Хотел подать команду трогаться, куда там, закон подлости. Отворот на знакомом аргамаке Азамат. Подъезжает ко мне, слетает с седла. — Командир, говорить надо! — Отбой, ждите. Заходим с ним в штаб. — Что случилось? — спрашиваю у Азамата. — Убыхи захватили Радзай и идут на нас. Завтра дойдут до селения. Отец прислал к тебе за помощью. — Сколько их? — Гонец сказал, не меньше 500. Половина пешие. У нас 20 десятков. Это с теми, кому 15, и стариками. В Радзае было 7 десятков воинов, они остались прикрывать. Женщины и дети, наверное, уже прибыли. Там жила моя тетя, Сосе, сестра моего отца. Ибрагим, с которым ты сражался, ее сын. Ильяс, ее муж, был главой рода, умер уже, старый был. Ты поможешь, Петр? Пока Азамат говорил, я напряженно думал. Если не помочь, сами не устоят. Если идти на помощь, нужно согласовать с командованием. Смешно, время идет на часы. Придется рисковать. Люди Хаджи Али в основном мирные черкесы, проблем особых не доставляют. Нам невыгодно уничтожение мирного поселения. Тем более у меня есть планы на Хаджу Али. — Дежурный! Всех командиров ко мне, срочно! — решился я. В комнату заходили встревоженные командиры. Когда собрались все, коротко изложил ситуацию и огласил свое решение. — Идем на помощь. Десяток с заставы вернуть. На базе остаются 2 десятка. Старший — вахмистр Фомин. Собрать всех и быть настороже. Саня, отправь вестового к Сомову. Вот записка. В ней я объяснял причину выхода в рейд и просил его подготовиться к непредвиденным обстоятельствам. В рейд идет вся сотня, кроме указанных десятков. Тихон, берешь 1 фургон, боеприпасы, 30 гранат и все, что понадобится. Анисим, загрузишь запас продуктов на 5 дней. Остап Нелюдов идет с кухней. Счастливый Тихон нетерпеливо ерзал на месте. Готовность к выходу через 2 часа. Все, выполнять. Все разбежались. Сижу один и планирую операцию. Селение Хаджи Али застроено в форме овала, с домом Али в центре. Промежутки между домами большие. Пытаться построить оборону по крайним домам не хватит сил. Значит, нужно собрать женщин, детей в небольшом квадрате ближе к дому Али и построить круговую оборону. Все-таки лучше решать на месте. Вышел из штаба. Кругом суета и движение, но осмысленное и упорядоченное. «Эркен! Десяток верхом! Разведка!» Он кивнул и убежал. Зашел в дом и переоделся в полевую. Ада помогала снарядиться. В глазах тревога. Стали выдвигаться. Первым ушел конный десяток, следом основная пешая колонна, 8 десятков. Тихон на фургоне и полевая кухня. Тронулся и я верхом на сером. Аслан, Сава, Саня следом. Эркен ушел с разведкой.